Корабль высадил меня в Анконе. Анкона — город и порт в центральной Италии на Адриатическом море. Отсюда я поспешил в Болонью, где, по слухам, в то время находилась штаб-квартира командующего эскадрой. Граф Алексей Григорьевич Орлов, хотя и победитель при чесме, в душе недолюбливал море и, сдав ближайшее заведование флотом старшему флагману, контр-адмиралу Самуилу Грейгу, большую часть времени проживал на суше. К подчиненным он был отменно ласков и добр, любил простые шутки и, окруженный царской пышностью, был ко всем внимателен и доступен. Флагман — здесь начальник эскадры, флота, поднимающий свой флаг, а не общий, на том судне, где он сам находится. Мне была памятна жизнь графа в Москве до последней кампании в греческие воды, прославившей его имя. Орловы были не чужды моей семье. Покойный мой отец был их сослуживцем вон и годы, и я проездом из морских классов на родину не раз навещал их московский дом. Граф Алексей Григорьевич был в особенности любимцем Белокаменной. Исполинская, пышущая здоровьем фигура графа Алехана, как его звали в Москве, его красивые греческие глаза, веселый беспечный нрав и огромное богатство привлекли в его гостеприимные хоромы все знатное и незнатное Москвы. Дом графа Алексея Григорьевича, как теперь помню, находился за московской заставой у Крымского брода, не вдали от его подмосковного села Нескучного. Москвичи в доме графа любовались гобеленевскими обоями, надиво фигурчатыми изразцовыми печами с золочеными ножками, собранием древнего оружия и картин. Его городской сад был украшен прудами, бассейнами, беседками, каскадами, зверинцем и птичником, а у графских ворот в окне сторожевого домика висела клетка с говорящим попугаем, который выкрикивал перед уличными зеваками: «Матушке, царице, виват!» На баснословных пирах графа Алексея Григорьевича, за столом под дорогими лимонными и померанцевыми деревьями его теплиц, по слухам, нередко садилось по 300 и более особ. Русак в душе, граф любил угощать гостей кулачными боями, песенниками, борцами, причем и сам мерился силой. Он гнул подковы, завивал узлами кочергу, валил за рога быка и потешал Москву особыми шутками. Так однажды, во смеяние возникшей страсти щеголей, кларнетам и очкам, он послал на гулянье 1 мая в Сокольнике одного из своих приживальцев, одетый наездником. Последний среди гуляющих юных модников стал водить чалого хромого мерина, на глазах которого были огромные, оправленные жестью очки, с крупную надписью на переносице: «А ведь только 3 лет». Но более всего граф привлекал к себе внимание на диво составленную псовую охотою и своими рысаками. Ни одна лошадь в Москве не могла сравниться с скакунами графа, смесью арабской крови с английскую и фрисландскую. На конском бегу перед домом у Крымского брода граф Алихан зимой, как теперь его вижу, на крохотных саночках, а летом на дрожках-бегунцах, собственноручно проезжал свою знаменитую белую, без отметин, сметанку или ее соперницу, серую в яблоках амазонку. Народ гурьбой бежал за графом, когда он, подбирая вожжи, в романовском тулупчике или в штофном халате появлялся в воротах на храпящей белогривой красавице, покрикивая 3 Семенам, главным своим наездником, Сеньке Белому оправить опененную уздечку, Сеньке Черному подтянуть подпругу, а Сеньке Дрезденскому смочить кваском конскую гриву. Граф был игрив и на письме. Все знают его письмо о славной чесменской победе к его брату Григорию. «Государь, братец, здравствуй! За неприятелем мы пошли, к нему подошли. схватились, сразились, разбили, победили, потопили, сожгли и в пепел обратили. А я, ваш слуга, здоров. Алексей Орлов. Это письмо ходило у нас в копиях по рукам. Прирожденному гуляке, кулачному бойцу и весельчаку графу в прежние годы, до войны, никогда и во сне не снилось быть моряком. Он даже командованию флотом в Италии явился по сухому пути. Говорили о нем много при восшествии государыни на престол. После Чесмы заговорили еще более. Для многих он был загадкой. Насмотры и свои парадные по придворному приемы Алексей Григорьевич являлся с пышностью в золоте, алмазах и орденах. Между тем на гулянье, как в Париже, выезжал друг среди чопорной, гонявшейся за ним знати, не только без пудры и в круглой мещанской шляпе, но даже в простом кафтане из серого и нарочито грубого сукна. Я, как и другие, мало угадывал внутренние побуждения графа и часто от его слов недоумевал. Притонкий, великого ума был человек. Я горел нетерпением снова после столь долгой разлуки увидеть графа, хотя данное мне поручение княжны сильно меня смущало. Перед выездом из Рагузы я письменно предупредил графа о своем избавлении от турок и сообщил, что везу ему вести о некой важной, случайно открытой и виденной мною особе. Долго длилось мое странствие по Италии. В горах я простудился и некоторое время пролежал хворой у одного сердобольного магната. Наконец я добрался до Болоньи. Не без трепета, отдохнув с дороги и переодевшись, я приблизился к роскошному графскому палаццо в Болонье, узнал, что граф дома, и велел о себе доложить. За долгую неволю в плену можно было ожидать доброго привета и награды, но я был в сомнении, как встретит меня граф за свидание и переговоры без разрешения начальства с опасной претенденткой. Могли, разумеется, взглянуть на это так и сяк. И если бы меня по совести спросили, как я гляжу на эту особу, я в то время усомнился бы дать искренний ответ. Доходили до меня в Рагузе кое-какие сомнительные вести о ее прошлом, о каких-то связях, но что было за дело до ее прошлого, и мало ли в какие связи она могла вдаваться, ища выхода из своей тяжкой судьбы. Да еще и были ли эти связи? У графа меня тотчас приняли, повели рядом красиво разубранный гостиницы зал, сперва в нижнем, потом в верхнем ярусе дома. 38-летний красавец-богатырь граф Алексей Григорьевич не только дома, но и в то время на чужбине любил проводить время с голубями, до которых был страстный охотник. При моем появлении он находился на вышке своих хором, куда запросто велел лакею ввести меня. И что же я увидел? Этот прославленный, умный, необычайной силы и огромного роста человек, в присутствии коего все прочие люди казались быть малыми пигмеями, сидел на каком-то стульчике у раскрытого и пыльного чердачного окошка. Пребывая здесь от дневной духоты в одной сорочке, он попивал из кружки со льдом какое-то прохладительное и забавлялся, помахивая платком на стаю кружившихся по двору и над крышами голубей. «А, Кончик, здравствуй», — сказал он на миг, обернувшись. «Что, избавился? Поздравляю, братец, садись. А видишь, вон топара каковы, эк, бестии, завиваются Турманом, Турманом!» Он опять махнул платком, а я, не видя, где мне сесть, стал с любопытством разглядывать его. Граф за эти годы на покое еще более пополнел, шея была чисто воловья, плечи, как у Юпитера или бога Бахуса, а лицо так и веяло здоровьем и удальством. «Что смотришь?» — улыбнулся он, опять оглянувшись. «Голубями, видишь, тешимся, пока ты терпел у турок. Здесь все глинистые да чернокромые, трубистых, как у нас, мало, и непростые, брат. Да, за 100 верст письма носят. Диво! От бы у нас развести. Ну, рассказывай о плении и о твоих странствиях. Я начал. Граф слушал сперва рассеянно, все посматривая в окно, потом внимательнее. Когда же я упомянул об особе, виденной в Рагузе, и подал от нее пакет, граф ковшиком с тарелки метнул голубям горсть зерна, и пока те, извиваясь гурьбой, слетались на выступ крыши, встал. «Твои вести, любезные, таковы», — сказал он, — «что о них надо поговорить толком. Сойдем с этой мачтой в кают-компанию». Мы сошли в нижний ярус дома, потом в сад. Граф по пути приоделся и приказал не принимать никого. Мы долго бродили по дорожкам. Отвечая на его вопросы, я вглядывался в выразительные, как бы вдруг затуманенные глаза графа. Он меня слушал с особым вниманием. «Ты хитришь», — вдруг сказал он, идя по саду. «Почему утверждаешь, что она самозванка, авантюрьера?» «Объяснись», — прибавил он, сев на скамью. «С чужого ли голоса ты говоришь, или убедился лично?» Я смешался, не знал, что говорить. «Сомнителен ее рассказ о прошлом», — проговорил я. «Как-то сбивается на сказку. Сибирь, отравление, бегство в Персию, сношение с владетельными дворами Европы. Как верный слуга государни, я действовал по совести, всматривался. И скажу прямо, не могу утаить сомнений». «Согласен», — произнес граф, — «об этом можно говорить так и сяк, но вот что важно. В Петербурге о ней уже знают и пишут мне, как о побродяжке, всклепавшей на себя неподходящее имя и род». Граф промолчал. «Хороша побродяжка», — прибавил он как бы про себя загадочно. «Пусть так, не спорю. Но зачем же решили требовать ее выдачи, а в случае отказа взять силы и даже бомбардировать Рагузскую цитадель? С побродяжкой так не возятся. Такую просто и без огласки поймать, навязать камень на шею, да и в воду». Холод прошел у меня по спине при этих словах графа. Я так и вспомнил преснопамятные июньские дни. «Тот-то, братец, видно, что не побродяжка», — проговорил опять граф, глядя на меня. «Ты как об этом думаешь?» «Ну-ка, говори на чистоту». Удивили меня слова графа. Я невольно вспомнил сообщение княжны о падении силы Орловых, об удалении бывшего фаворита в Ревель и о возвышении их врагов. Досада ли, огорчение ли ослепляло графа, или в самом деле он искренне поверил в происхождение княжны, только, очевидно, он со мной говорил не на ветер, и в его душе происходила некая нешуточная борьба. «Простите, ваше сиятельство, мою дерзость», — сказал я, не вытерпев, — «но уж если вы повелеваете, я не утаю. Виденная мною особа действительно очень схожа с покойную императрицей Елисаветой. Кто не знает изображения этой государыни? Тот же величественный очерк белого нежного лица, те же темные дугой брови, та же статность, а главное — эти глаза». «Не могу не привести рассказы моей покойной украинской бабушки о родных Разумовского». «Да, ведь ты концов сам батуринец», — живо подхватил граф. «Ну-ка, что ж тебе говорила бабка?» Я сообщил о Дорогановке и о жившем там вон и годы таинственном дитяте. «Так вот откуда эта Таракановка», — сказал граф. «Верно, верно. И я некогда что-то слышал о тьму тараканской принцессе». Он встал со скамьи. Волнение, видимо, охватило его мысли. Заложа руки за спину и понурившись, он медленно опять стал прохаживаться по тропинкам сада. Я почтительно следовал за ним. Концов. «Ты не мальчик», — вдруг сказал Алексей Григорьевич, обратя ко мне свои проницательные соколиные глаза. «Дело великой государственной важности. Будь осторожен, и не только в действиях или словах, в самих помыслах». «Клянешься ли, что будешь обо всем молчать?» «Клянусь, ваше сиятельство. Ты слушай же. помни. За все ответишь мне головой. Граф помедлил и, устремив на меня задумчивый, в самую глубь души глядевший взор, прибавил: «Не забывай же меня, ты знаешь. Головой!» Мы прошли в конец сада, сели на другую, более уединенную скамью. «Недолго поймать всклипавшую на себя», — сказал граф. «Мало ли, всячески можно изловчиться, если приказывают. Да честно ли, слушай, обманом-то? Тайком, а? Притом с женщиной. Ведь жалко было бы, правда?» «Как не жалко», — ответил я в простоте. «Врагов следует побеждать, но открыто, иначе всяк назвал бы предателем, низким душегубцем». Граф как-то живо при этом мигнул, точно в глазах его что-то пробежало. «Ну да, милый, уж так-то подло. И мы с тобой не палачи», — произнес он. «А из Петербурга все-таки даром не напишут. И при том, как на нас там смотрят, еще вилами писано по воде». «Да что, откровенно тебе скажу. Оттуда уже дважды являлись ко мне тайные послы, соблазняя и склоняя против всех веренных мне дел. Ожидал ли ты этого? Не обидно ли после всех моих заслуг, а?» Откровенность графа поразила меня и вместе сильно мне польстила. «Вот положение сильных мира», — думал я, искренне жалея графа. Действительное падение фавора его семьи мне уже было известно. Алексей Григорьевич задал мне еще несколько вопросов о княжне и окружающих ее, сказал, что берет меня в свой ближний штаб, и отпустил с приказом остаться в Болонье и ждать его зова. Я поблагодарил за внимание и откланялся.